Часть вторая. Глава 16. Конец третьего месяца сезона всходов. Анирет с наслаждением омыла лицо и руки и вытерла их отрезом чистого льна. «Ох, как же не хватает купальни!» — с улыбкой сказала она. Мэйя тихо рассмеялась и по-кошачьи потянулась. «И массажа с ароматическими маслами. У меня хвост до самого кончика ноет уже от этой ходьбы по пескам». Красивая и гибкая, с тонкими, немного хищными чертами, с изящными витыми рожками, служанка и близкая подруга царевны и лицом, и повадками напоминала кошку. Разве что глаза у нее были не зелеными или золотистыми, а красно-коричневыми, как темный корнеол. Свою красоту она использовала умело и не лишала себя удовольствия общения с интересовавшими ее мужчинами при дворе, однако при этом никогда не пренебрегала обязанностями. В поэзии, благовониях и украшениях Мэйя разбиралась не хуже самой Анирет, как и положено благородной ремийской даме при дворе. «Кое-кто был бы не прочь проделать весь путь в паланкине, да?» — шутливо подначивала подругу царевна. «Кто бы это мог быть?» Мэйя улыбнулась и пожала плечами. «Отчего же не пользоваться привилегиями своего положения личной служанки дочери великого императора?» Вот только госпожа моя слишком любит ходить пешком по песку. «У меня не только ноги, но даже хвост затекает подолгу сидеть», — усмехнулась Анирет. «Да и для спутников наших и носильщиков это ведь не прогулка по городу. И кто вообще придумал, что до обители Таэху нужно идти непременно пешком? Это же уйма времени от ближайшего святилища с порталом. Почему нельзя проложить путь поближе?» «Радуйся, что хотя бы вьючных животных брать с собой разрешается. Это очень древняя традиция. Таэху не любит, когда их тревожат бездумно. А тут 6 дней по пескам. Видимо, расчет был на то, что дойдут только те, кому действительно это нужно. А те, кто полегкомысленнее, свернут на полпути», — весело предположила девушка. «Разумно, как и все у Таэху», — задумчиво согласилась Мэйя. И вдруг опустила взгляд с несвойственным ей смущением. Точнее, смущение она изображать умела прекрасно, когда это требовалось для привлечения чьего-то внимания. Но вот по-настоящему смутить ее было трудно. «Что такое?» — спросила Анирет, пододвигаясь ближе. «Я все спросить хотела», — понизив голос, начала Мэйя. «Да нет, не стоит, наверное, глупости». «Не томи уже», — строго сказала царевна. «Что тебя беспокоит?» Анирет боялась, что Мэйя снова начнет расспрашивать о судьбе Паваха. О бывшем телохранителе Хефера по приказу царевны в отряде не говорили. Слишком многое было связано с этой историей, что пришлось бы объяснять. «Ну, я бы не сказала, что беспокоит, скорее интригует». «Ага». «Что ты думаешь о своем новом страже?» Мэйя, наконец, подняла глаза на собеседницу, с живым интересом ожидая ответа. Анирет немного растерялась. По воле отца она никому, даже ближайшей подруге, не говорила о том, зачем она на самом деле посещала обитель Таэху и кем ей теперь приходится Нэмбэрае. Ведь для этого ей пришлось бы рассказывать о том, что теперь, хоть и негласно пока, она была наследницей трона Таур-Дуат. «Ну...» — царевна замялась. «Он достойный воин, мудрый, как и все представители его рода. Искусный», — добавила она, пригубив остывший уже травяной чай. «Искусный?» — Мэйя лукаво прищурилась. «Если слухи об их обучении правдивы, то на брачном ложе они не хуже жрецов золотой, знаешь ли». Царевна едва не поперхнулась чаем. «С этой стороны я как-то о нем не думала. Даже с Мэйей она пока не была готова делиться тайными мыслями». «Отчего же? Статус его высок? Или тебя смущают шрамы?» «Ну, так они его совсем не портят. Знаешь, как оно иной раз? Мужчине даже вредит быть красивым. Сразу же зазнаются посильнее придворных модниц. Если ты о своей неудачной попытке соблазнить моего брата, так там дело было, по-моему, не во внешности», — рассмеялась Анирет. «А в том, что ему вообще, кроме военного дела, ничего не интересно. Мне кажется, он и жрицу золотой посещал в положенные ночи своего обучения искусству брачных покоев исключительно потому, что так нужно». «Не такой уж и неудачной была та попытка», — потянулась Мэйя и загадочно улыбнулась. «Цели-то я достигла». «Но была не очень-то довольна результатом», — усмехнулась царевна. «Конечно. Скучно же, клянусь богами. Он с большим энтузиазмом тыкает в соломенное чучело тренировочным мечом, чем уединяется с девушкой. А вроде молодой ведь, горячая кровь. Ну, я и подумала, что на луже он столь же горяч. А уж чему следует, я его подучу». Анирет снова тихо рассмеялась, вспоминая ту историю. В свое время она отговаривала Мэю сближаться с Ренефом. Разумеется, романа у них не вышло. Ограничилось все несколькими ночами, причем неясно было, кто к кому быстрее охладел. «Я не столько о твоем брате. Просто поверь моему опыту, иных мужчин красота только портит», — продолжала Мэйя, и голос ее приобрел вдруг мурлыкающие интонации. «Так вот, страж твой на вид не горяч, но кто знает, что за страсти кипят там внутри. А предпочтения жрецов Ауситар тебя не смущают?» — уточнила царевна с иронией. Ей почему-то стало вдруг очень неловко, но виду она не подала. «А чего там смущаться?» — удивилась Мэйя. «Связывание даже расслабляет, доверяешься страсти своего любовника. Очень полезно, к слову. Особенно для тех, кто излишне занят заботами власти. Хотя бы на ложе эту власть передать другому. А уж плеточка в умелых руках...» Девушка томно закатила глаза. «Ну, хватит!» Со смехом осекла подругу Анирет. «Ничего не хочу об этом знать». «То есть, если у вас до чего дойдет, подробности тебе не интересны?» — подмигнула Мэйя. «Сначала пусть дойдет», — в тон ей ответила царевна. «Посвященный воин — это ведь, считает, тот же жрец, только боевой. Кто знает, какие они соблюдают правила, как очищают себя и прочее-прочее. Вдруг они делят ложе, например, строго на растущую луну, совпадающую с началом нового сезона. Или что-нибудь в таком духе». Вопросы Мэйи заставили Анирет задуматься. В их договоре с Намбирая они оба поставили долг превыше чувств, не обещав и не ожидая друг от друга ни любви, ни супружеской верности. Но как отнестись к тому, что происходило сейчас, Анирет не понимала. Одно дело было просто обсудить с воином Таеху границы их соглашения, и совсем иное — столкнуться в реальности с интересом к нему другой женщины. «А ты знаешь, как он получил свои шрамы?» Голос Мэйи прервал ее мысли. «В общих чертах я как-то не сочла вежливым узнавать подробности», призналась царевна. «Интригующе», протянула Мэйя с улыбкой. «Наверное, это были чудовища пустыни. И ему, конечно же, есть что об этом рассказать. Мужчины любят, когда их слушают. Особенно, если дело касается подвигов. Сегодня он несет первую стражу. Принеси ему немного еды и чаю, ему будет приятно. Заодно, может, и узнаешь», — предложила Анирет, не придумав ничего лучше, чем поощрить интерес подруги, чтобы не выдать тайны своего союза с воином. Ей и самой нравилось говорить с Намбирая, узнавать его ближе. Конечно, в ходе путешествия делать это было сложнее, чем в обители. Но во дворце будет еще труднее скрыться от чужих глаз. «Какая хорошая мысль! Спасибо тебе!» улыбнулась Мэйя. «Ты только не говори, что это я тебя надоумила». «Конечно, нет. Лучше пусть думает, что собственный ум мне не отказывает», рассмеялась девушка. Она поспешила закончить ужин, собрала немного еды с собой и убрала посуду, чтобы позже почистить. «Удачи тебе», с улыбкой пожелала Анирет. «Если когда вернешься, я еще не буду спать, расскажи, как все прошло. Ты будешь первой после меня, кто узнает». С воодушевлением пообещала Мэйя. Когда подруга исчезла за пологом шатра, царевна начала готовиться ко сну. Обычно вечерами она выходила на воздух, чтобы полюбоваться красотой ночной пустыни. Здесь она чувствовала себя гораздо свободнее, чем долгое время прежде, и была рада этим 5 или 6 дням пути от обители до портала. Но сегодня царевна не хотела столкнуться с Намбирай и Мэйей. Уснуть она так и не смогла, и вовсе не из-за далеких голосов хищников, разносившихся над песками. К этим звукам Анирет уже привыкла. Она дожидалась возвращения Мэйи. Но когда та, вернувшись, шепотом позвала ее, царевна сделала вид, что спит. Обсудить все можно было и завтра. И вообще, ее совершенно не должно заботить, как прошел разговор. Утром Мэйи явно не терпелось поделиться событиями прошлого вечера. Но Анирет все откладывала разговор, ссылаясь на приготовление. Только когда отряд уже выдвинулся, Мэйя сказала, будто, между прочим, и так тихо, что услышать могла только царевна. «Нелегко с жрецами Ауситар. Анирит почувствовала отголосок странного напряжения внутри, но виду не подала. «Ну, вряд ли с ними сложнее найти общий язык, чем с вельможами», — с улыбкой возразила она. «Знаешь, с придворными я хотя бы знаю, о чем говорить и как пробудить их ответный интерес. В свое время я даже труды по стратегии изучила. В разумных, конечно, пределах, чтобы и на эту тему уметь поддержать разговор. А вот от ритуалов я все же далека. С жрецами золотой хотя бы об искусстве можно побеседовать. Они вообще считают, что всякое искусство есть прославление прекрасной Хэру-Хайят. Ну, кроме разве что зодчества, но и тут бывают споры. Однако здесь я несколько теряюсь. Он, впрочем, довольно мил, несмотря на суровую внешность, и отвечает вроде бы охотно, но как-то исчерпывающе коротко. Да, он не кажется многословным, согласилась Энерет и шутливо добавила. Ну и вариант про ритуальные практики и сближение с женщинами строго в определенные фазы луны тоже отметать не стоит. Обе рассмеялись. Но коли быть твоим стражем ему предстоит еще долго, у меня есть время выработать нужную стратегию беседы, — улыбнулась Мэйя. Главное, не напугай его, — весело отозвалась царевна. А то, чего доброго, сбежит обратно в обитель. Что тогда делать станем? От меня еще никто не сбегал. С иронией сказала Мэйя, важно поднимая палец с выкрашенным в терракотовый цвет когтем изящной формы. Девушки еще какое-то время привычно обменивались шутками, как лучше завоевать внимание мужчины в зависимости от его основного рода деятельности. Но в душе я нередко надеялась, что увлечение Мэйи, посвященным воинам Таэхо, окажется не намного долговечнее, чем это происходило с ветреной подругой обычно. Ситуация и без того была непростой. И не станет проще, когда откроется вся правда.